На верхних концах два ушка, сквозь которые продета нить. Вспомнилось о том, что крестится здесь, обозначая крест в районе груди. Что удивительно, славены крестились справа налево, а иноземцы слева направо. В Сальджукской империи вера была примерно такой же, как в славянских княжествах. Оттуда, собственно, вера и пришла в эти земли. Сальджукская империя являла собой некий аналог Византийской империи на земле. Кстати, славены так и называли себя православными. А другие христиане именовали себя каталонами. А вот аналога мусульманам не было. То ли время еще не пришло, то ли еще какая причина. Были язычники, которые поклонялись духам, они обитали южнее славен, вели кочевой образ жизни и образовали два ханства – Айрынское и Тунгунское. Слышал Добролюб и о заморских землях за Восточным океаном, где также проживали кочевники-язычники. Может, еще и возникнет мусульманская культура, или аналог ее наряду с христианскими. За Западным океаном лежали огромные земли Нового Света. Поговаривают они побольше старого и населены уж и вовсе дикарями, коим каталоны несут свет истинной веры, понятно, что огнем и мечом. Виктор вдруг остановился и присел, опершись спиной о дерево. До него, наконец, окончательно дошло. Это никакой не бред, а самое, что ни на есть, реальность. Как это произошло? Как такое вообще возможно, он не понимал, но вот было, и все тут. Понял он и то, что в той прошлой жизни он, скорее всего, погиб. Больно серьезный вышел удар. Оставалось непонятным, как он сумел реанимировать это тело. Ведь со слов бабушки выходило, что душу из тела вышибло. Да что тут думать, один черт ответ не найдешь. Но как такое возможно? И что же теперь делать с его привычной жизнью? Одним словом, он просто впал в ступор и, сидя у дерева, смотрел бессмысленным взглядом в какую-то точку в пространстве, которую и сам не видел. И никаких мыслей, вообще никаких, словно кто-то повернул выключатель. Спроси Виктора, сколько он так просидел, он бы не нашелся с ответом. Хотя, взглянув по сторонам и прикинув положение светила, определил, что прошло, пожалуй, не меньше 4 часов. Впрочем, это смотря как измерять время. Если по состоянию желудка, недовольно урчащего и непременно требующего внимания, минула целая вечность. Все же Добролюб был хорошим скоморохом, с заработками и пропитанием проблем не возникало. Может, и не всегда разносолами угощался, но завтракал и ужинал уж точно сытно. Так что такому поведению организма удивляться не стоило. Собственно, его непотребное поведение и привело Волкова в себя. Как там сложится жизнь, неизвестно, но позаботиться о хлебе насущном нужно уже сейчас. Можно, конечно, и в петлю, но, как ни странно, сводить счеты с жизнью желания не возникало. Как только он вернулся в реальность и сумел собрать мысли в кучу, то решил двигаться дальше. В конце концов, проблемы нужно решать по мере их поступления. Например, сейчас, дабы не протянуть ноги, необходимо подкрепиться. Затем следует начать восстанавливать навыки и двигаться к ближайшему городу. А можно и в селе дать представление, благо оно не очень маленькое, как следует из воспоминаний Добролюба. Народ возле дороги позажиточней, а зрелищами не очень избалован. Пройдя 100 шагов, Виктор вдруг услышал треск выстрелов, он смог различить порядка 6. После этого раздалось болезненное ржание лошади и стали доноситься крики. Очевидно, совсем неподалеку развернулась смертельная схватка. Есть в этом мире что-то неизменное. Пусть проходят века, но звуки рукопашной, когда сходятся не на жизнь, а на смерть, остаются прежними, их ни с чем не перепутаешь. Виктору доводилось и слышать подобное со стороны, и самому участвовать. Как быть? Обойти сторонкой, пока его никто не видит, или вмешаться? Благоразумие победило. До места схватки было метров 100, а лес оказался достаточно густым, чтобы оставаться вне поля зрения и самому ничего не видеть. Взяв в руки ножи, дабы при необходимости ими воспользоваться, Волков сошел с дороги. Даже если чуть поодаль действительно стоит болото, он все равно спокойно обойдет сражающихся по небольшой дуге. Вскоре звуки рукопашной стихли. Кто бы там ни победил, все уже закончилось. По закону жанра сейчас идет сбор трофеев. Оно и к лучшему. Если победили нападавшие, то сейчас будут потрошить купеческие повозки, в лесу им делать нечего. Значит, у Виктора есть шанс проскользнуть с незамеченным. Не направятся же они в сторону болота. Скорее всего, наоборот, пойдут по дороге, чтобы как можно быстрее выйти из теснины. Смущало то обстоятельство, что пойти они могли, как раз в том направлении, куда двигался сам Виктор. Потому как именно там можно быстрее выйти на открытое пространство. Ну, не то чтобы совсем открытое, но зато болото уже останется лишь с одной стороны. Все больше места для маневра. Но идти им все равно придется по дороге. По лесу повозку никак не протащить. Хм, а если повозки нет? А ее как раз и не было. Откуда он это узнал? А все просто. Когда Виктор уже решил, что вот-вот обойдет место драки, и был уверен, что ему удастся опередить тех, кто на дороге, он вдруг услышал голоса и треск ломаемых веток. Лиходеи? А кто же еще? Честным людям в лес ломиться нет надобности. Для них дорога проложена. Перли напролом. Очевидно, двигались они прямиком к болоту. Это их ничуть не смущало. Стало быть, знали проход через топь. От греха подальше Волков присел за густым кустом и взял в руки ножи. Едва он это сделал, как послышался голос одного из лихих. «Атаман, погоди!» «Чего ты там?» «Да аспит этот вроде как развязаться хочет». «И что думал? А ну-ка, давай его наземь». Двое из шестерых лиходеев быстро распустили пута на ногах высокого и крепкого мужика в богатом кафтане и опустили его с коня на землю. Не сказать, что ватажники отличались убогостью одежды или что-то иное в их облике указывало на то, что они пробавляются лихим промыслом, поэтому трудно было понять, кто они. С одной стороны, честному человеку незачем сходить с дороги и двигаться в сторону топи. С другой могло иметь место банальное сведение счетов. А вот тут есть шанс нечаянно оказаться между двух огней. Лучше не надо. Нужно быть сумасшедшим, чтобы в одиночку, будучи вооруженным лишь дюжиной ножей, выходить против шестерых. Да даже с калашом в руках следует крепко подумать и прикинуть свои способности. А потом, это дело его никоим образом не касалось. Виктор упорно решил отсидеться в кустах. Он затаился и даже дышал через раз. Нет, какая-то там рыцарская натура вякнула. Мол, надо бы помочь, но ее голосок был тоненьким и едва различимым, а потому Виктор сделал вид, что ничего не услышал. Он что, больной на всю голову? Вот так тишком он и продолжал наблюдать за происходящим. В паре десятков шагов от него находились семеро мужчин, один из которых был связан, да две лошадки. «Точно, еще чуть развязался бы. Вторуша, ты что же вязать разучился?» «Да как всегда вязал, не должен бы, атаман». «Вторуша тут ни при чем, атаман. И этот тип больно ловок. Ишь, палец вон выпростал из-под пут. Это ж какая боль. А он тишком». «А ведь и верно. Может, окончим его, да труп доставим?» «А кому этот труп нужен?» – вопросом на вопрос ответил атаман. «Барон Бердинш сказал, что заплатит только за живого. А вот если, допустим, у него будут увечные ноги, а сам он живеханек, думаю, беды не случится». «А я так думаю, незачем ноги калечить. Для барона нужно тоже что-то там оставить. Чай не на пироги зазывает. Сейчас перевяжу по новой до порядок. Да только помаемся мы с ним еще». «А ты следи давай, как положено. Слышь, воевода, не зли нас лучше. Не то ведь с куском мяса довезем, но дышать еще будешь. Вы-то все, бояре, как-нибудь сговоритесь промеж собой. А наше дело маленькое — спеленать тебя да к барону доставить. Сикач, ты бы отпустил меня. Не ровен час выживу, ведь тогда тебе не жить. Ни тебе, ни твоей ватаге. То пустое, воевода. Сколько ты за мной бегаешь, а толку-то? Пока ты купцов потрошишь, за тобой людишки из разбойного приказа бегают. А как на воеводу руку поднял? Сам подумай. Не успокоюсь, пока все до единого на плаху не пойдете. Ты сначала от барона возвернись. А то, может, и не вернешься. Тогда кто узнает, кто в твоей гибели повинен? Так сам сказывал, бояре с боярами сговорятся. А ну как уговоримся о цене? А так, стал быть, смерть людишек своих ты мне простишь. Вот то-то и оно, что даже в обман ты такого сказать не можешь, потому как на кресте людям клялся. Хоть это и боевые холопы были, не простишь ты меня. А что до судьбы моей? Нечто ты думаешь, я не ведаю о том, что конец один будет? Да вот пока он придет, я успею и поесть, и попить всласть. Картина была ясна, как белый день. Ватага лихих, выполняя заказ какого-то иноземного барона, напала на Бречеславского воеводу, который, скорее всего, путешествовал в малой компании. Теперь его намеревались передать гульскому барону, если судить по имени. Разумеется, за вознаграждение. Чем же так раззадорил извечных врагов воевода, что барон не погнушался воспользоваться услугами разбойничков? Не суть. Это Волкова не касается. Жалко, конечно, мужика, но, с другой стороны... Может, он куда больший злодей, и, к примеру, перебил толпу родственников того барона, и тот сейчас в своем праве. Но отсидеться в кустах ему не удалось. Будь здесь разбойнички из иноземцев, ничего не случилось бы. Не заморачивались они насчет отправления надобностей. Где приспичило, там и выпростал свой отросток, да окропил землицу. Если что посерьезнее, может, сделает пару шагов в сторонку. Но не так, чтобы далеко. Иное дело славены. Те оправляться прилюдно не могли. Им по меньшей мере нужно хотя бы обозначить, что они проделывают свое дело в стороне. А еще лучше прикрываясь хоть худосочными кустиками. А потому хотя бы на десяток шагов, но отойдут. Вот и этот гад отошел. Да прямо к кусту, где засел Волков. «Кто тут?» А ничего, сволочь, ловок. В одно мгновение в руке оказался пистоль. Пока ствол на куст навелся, уже и курок оказался взведен. Вот-вот выстрелит. А оно нужно? Да ну его. «Ты, сдур-то, не пальни!» – поспешно подал голос Виктор, поднимая руки как можно выше, чтобы все видели, нет в них оружия. То, что промеж пальцев с тыльной стороны по ножу пристроено, им видеть без надобности. «Что там, млад?» «Мужик какой-то, атаман». «Мужик, говоришь?» Атаман отступил немного в сторону, чтобы млад не загораживал вид и внимательно посмотрел на стоящего с задранными руками незнакомца. «А, оружие есть, но можно ли называть это оружием?» «На поясе висел нож в ножнах, да наверняка еще и засапожник есть». Так-то и не оружие вроде, а вещь в обиходе очень даже нужная. Мужчине без ножа нельзя. Как только мальцу десяток годков исполняется, ему тут же ножичек дарят, чтобы и хлебца мог подрезать, и вообще. Да и за сапожником никого не удивишь, а так оружия нет. «Кто таков?» – продолжал допрос атаман. Он даже не думал приближаться, но млад зараза по-прежнему держал Виктора под прицелом. Еще двое двинулись по сторонам. Они хоть за пистоли и пищали не хватаются, и то ладно. «Скоморох я, вот иду до Звонграда». «Скоморох, говоришь? А чем пробавляешься?» «Так тело скручиваю, как ни попадя, да шары разноцветные вверх бросаю. Могу и борцом быть». «Ладно, пустое то. Не вовремя ты нам повстречался. «Не обессудь». И атаман кивнул подчиненному. «Млад». Виктор вдруг почувствовал, что сейчас его будут убивать. И вовсе не из злобы какой, и не за дело, а так, походя. Но не там он оказался. Видать, атаман даже мысли не допускал, что гульдовский барон выпустит боярина живым. А потому лишние свидетели ему были без надобности. Может, и прав был воевода, когда предупреждал, что за гибель служивого великий князь всех на уши поставит и 7 шкур с виновных спустит. А вот у Виктора выбора не осталось. Или пан, или пропал. «Да чтоб вам, падлы! Ведь никого не трогал! Господи, помоги, их ведь 6! Была не была, хуже точно не будет. Млад того и гляди на спуск нажмет». «Не губи!» – возопил скоморох. Одновременно с этим он взмахнул руками и согнулся в земном поклоне. Могло показаться, будто скоморох бьет челом, умоляя о пощаде. Скорее всего, именно так лиходеи и решили, потому как невозможно иначе объяснить бездействие всей банды в первые мгновения. А вот Млад и атаман ни на секунду не усомнились в намерениях скомороха, но сказать они ничего не успели. Обоим достались ножи, пущенные умелой рукой. Млад, будучи поближе, уверенно получил нож в горло. Стоящий подальше атаман схлопотал свой гостинец в грудь и, судорожно скребя ее, завалился на бок. Нельзя сказать, что тати долго пребывали в растерянности. Виктор все еще находился в согнутом положении, когда его взял на прицел тот, что заходил справа, а потому первый нож, извлеченный из-за голенища, полетел именно в него. Господи, как же все-таки хорошо, что он попал в тело именно скомороха. А еще лучше, что скоморох этот оказался не просто актером веселого жанра, а гимнастом и метателем ножей. Четвертый нож он метнул, уже подпрыгивая и уходя в перекат через голову, отчего-то не сомневаясь, что и третий клинок нашел свою цель. Выстрел раздался совершенно неожиданно, и пуля противно вжикнула рядом, чуть не задев его. Дым на какое-то время обволок стрелявшего. К сожалению, им оказался тот, кто получил последний из ножей, имевшихся под рукой. Остальные клинки все еще оставались в суме. Случись иначе, и на пару мгновений он бы выпал из поля зрения одного из двоих татей, остававшихся в живых. Не судьба. Второй выстрел раздался, когда Виктор, уже вскочив и выхватив нож из ножен, вплотную приблизился к пятому. Тот, в отличие от остальных, за огнестрел не хватался, а выхватил кинжал. Наверное, после нападения на воеводу так и не удосужился перезарядить, или рассудил, что изготовить неуклюжий мушкет к бою не успеет, а пистоль и вовсе за поясом. На этот раз никакого пугающего вжика. Пуля ожгла предплечье, да так больно, что Виктор едва не завертелся волчком. Но сдержался и словно пачку азверина съел. Выпад он отбил с легкостью атакующего носорога, хотя бандит был здоровенным детиной. Как видно, такая легкость сильно напугала лихаимца, но это был последний испуг в его жизни. В следующее мгновение Виктор словно обнял своего противника, обвившись вокруг его торса, а уже через секунду двигался к последнему, оставив за собой тело, дергающееся и извергающее потоки крови из разверстой глотки. Пытать судьбу и выяснять, кто из них лучший боец, Виктор не стал. Просто метнул нож, вогнав его в грудь последнего бандита. Расправившись с теми, кто возжелал его крови, Волков замер посреди поляны. Можно удивляться той ловкости, с которой он действовал только что. Но он всего лишь использовал возможности нового тела. Очевидно, скоморох в свое время не был чужд рукопашным сшибкам, в том числе и смертельным, а потому тело двигалось легко и уверенно. Гибкость и быстрая реакция позволили применить кое-что из арсенала самого Волкова. Житель 21-го земного века хладнокровно бился в этой схватке и сейчас спокойно взирал на дело рук своих. Что ж, в прежней жизни ему и убивать приходилось, и в рукопашной сходиться, когда смотришь в глаза человеку, у которого должен забрать жизнь, и в его глазах не видишь ничего, кроме ненависти и жажды убийства. Тот, кто через такое прошел и не съехал с катушек, очень быстро черствеет, а иначе никак. Позже память подсказала, что и Добролюбу за время кочевничества приходилось не раз и не два отстаивать собственную жизнь. Довелось поучаствовать и в бою, когда на купеческий караван, к которому он примкнул, напали солдаты. То была банда наемников, ушедших со службы из-за невыплаты жалования. Чтобы компенсировать свои потери, они решили пограбить купцов. Разумеется, это было у иноземцев во Фрязии. Словены тоже не брезговали наемниками, вот только князья никогда не задерживали плату. А уж о том, чтобы накапливать долг не за один месяц, и речи не могло быть. Впрочем, это отнюдь не говорило о том, что в славянских землях не водилось лихих людишек. Так вот, тогда Добролюб участвовал в настоящем сражении. Нападавших было не меньше 30, а в караване купца насчитывалось едва ли 20. Но отбились. Наемники слишком понадеялись на свой боевой опыт, даже не предполагая, что купчишка и его люди смогут оказать сопротивление. Эта самоуверенность и беспечность стоила им жизни. Добролюб тогда свалил 4 и сумел хорошо пристроить оружие, взятое у них, в том же караване. Сдай он трофеи другому торговцу, получил бы значительно меньше, но купец в благодарность не стал обирать его. «Эй! Парень! Скоморох!» – послышался голос боярина. «И долго ты собираешься изображать из себя соляной столб?» «А? Ну да, сейчас». Он извлек из тела последнего татя свой нож и, отерев лезвие, разрезал путы, стягивающие воеводу. После этого по его просьбе ухватил за большой палец и силой дернул, вырывая у боярина болезненный стон и высекая слезу. «Что ж так-то, воевода? Чай, когда палец выпростовал, не стонал?» «То другое дело. Там никак показывать было нельзя. А сейчас вроде как можно. Опять же, выпростать было не так больно, как на место поставить. Спасибо». «Чего уж, пользуйся». Покончив с помощью, боярину вспомнил и о себе любимом. Как выяснилось, рана не опасная. Да это и не рана вовсе, а так, царапина. Солидная, ничего не скажешь. От такого калибра малым и не отделаешься. Но все же ничего серьезного. Кровь все еще текла, но не сильно. Оторвав лоскут от рубахи одного из нападавших, он быстро соорудил повязку. Пока и так сойдет, а как только доберутся до деревни, там и обиходят. Есть в поселении знахарь или знахарка, неважно. В любом доме найдутся и травы, и настойки, и мази. Как же без этого? Покончив с этим, он поднялся и пошел в обход места недавней стычки. Нужно было собрать ножи. Как там оно будет с трофеями, бог весть. Скорее всего, большая часть оружия у бандитов со спутников воеводы. И вон как упакованы. У каждого огненный бой, да не по одному стволу. Атаман что-то там вещал про побитых то ли солдат, то ли боевых холопов. Но то, что у Татей в карманах, точно принадлежит скомороху по праву. В принципе, и все остальное тоже, но кто знает, как поведет себя воевода. Виктору повезло. Едва оказавшись в этом мире, он сходу оказал помощь влиятельному человеку и не хотел ничем вызывать его неудовольствие. Боярин, пристроившись на пенечке, разминал кисти, уделяя особое внимание вправленному пальцу, а именно бережно его массируя. Хотя чего его трогать? Надо тугую повязку наложить и покой предоставить. В этом деле скоморох был докой, как-никак с травмами имел дело постоянно. Ну да вот сейчас покончит с трофеями, тогда и займется болящим. А пока пусть дурью мается. Сам себе поражаясь, Виктор спокойно обыскал трупы и собрал все ценное, включая оружие. Всего набралось 6 мушкетов, 8 пистолей, несколько клинков от сабель до кинжалов, 11 рублей деньгами. Деньги, скорее всего, у боярина изъяли. Ну, может, что-то было у его людей и у самих бандитов, но основное его, больно уж сумма велика. Эдак для сравнения, стрельцы в год получали жалование 4 рубля. Откуда Виктор это знал? Хорошо все-таки, когда есть такой проводник, как память Добролюба, канувшего в лету. Сумма солидная, и деньги лишними никогда не будут. Но поди и потаскай столько. Ведь больше 700 грамм серебра. Но самое главное приобретение просто поразило. Взъерепенься воевода и возжелай забрать все, Виктор отдал бы не задумываясь. А вот с этим ни почем не расстался бы. Даже если бы ему пришлось сделать работу вместо гульдского барона. Это был самый настоящий револьвер. Виктор даже не подозревал, что такие вообще могут быть. Нет, про многоствольные ружья он слышал. Да и кто не смотрел фильм «Желтая роза», где главный герой носится с пистолетом, у которого едва ли не дюжина стволов. Но в кино это не выглядело настоящим. Просто нужно было герою стрелять по-ковбойски. Ему и придумали тот пистоль. Виктор вообще всегда считал, что подобное оружие начали делать только с появлением капсулей. Оказывается, все возможно. Виктор пораженно осматривал находку. Пистолет формой напоминал одновременно первые револьверы и обычный кремневый пистолет. Разве что ручка была не просто скругленной, но имела еще пяточку. Вообще, рукоять сидела в ладони, как влитая. Барабан заряжался, как и первые кольты, со стороны ствола. Засыпаешь порох, вдавливаешь пулю. Судя по несколько большему диаметру отверстия на конце и по движению самого барабана немного вперед при взведении курка, тот для большей герметичности насаживался на ствол. Рамки как таковой не было, была только верхняя планка, поэтому конструкция Виктору показалась незавершенной. Такое оружие в боевой обстановке может подвести, либо погнуться, либо обломиться. Ненадежное, одним словом. Но это не смертельно, так как данный изъян можно исправить. Задняя часть барабана была неподвижной. Наверху справа имелась затравочная полка, откуда тянулся канал к барабану, чтобы воспламенить заряд. К планке, которая проходила от рукояти и тянулась на протяжении всего ствола, прикреплено кресало. Но опять-таки необычное, так как оно представляло собой одновременно и емкость, в которую засыпался порох. По всему выходило, что когда кресало ставили на место, проворачивая на оси, оно не просто закрывало собой затравочную полку, но и самостоятельно подавало на нее порох. Оставалось взвести курок и нажать на спуск. Курок бьет зажатым в нем кремнем по кресалу, высекает искру, при этом отбрасывая кресало вперед, затравочный порох воспламеняется и происходит выстрел. После этого курок взводится в среднее положение, которое вместе с тем является и предохранительным. Барабан проворачивается, устанавливая напротив ствола заряженную камеру. При дальнейшем взведении барабан слегка подается вперед, насаживаясь на ствол. Можно сразу полностью произвести взвод. Механика вполне позволяла. Кресало на место и все, оружие снова готово к стрельбе. И таких револьверов у атамана было два. «А ты, как я погляжу, в оружие знаешь толк. Вон как вцепился». «Есть немного». «Стало быть, возвернуть мне его не восхочешь». «Твое, воевода?» «Мое. Не смотри на меня так. Сразу видно, что скоморох, а не воин. Закона не ведаешь. Кабы я мертв был, а ли кто из моих холопов жив остался, тогда как есть все твое. А поскольку я жив, то могу свое откупить за четверть цены». «Серебро, выходит, тоже должен тебе возвернуть?» «Пустое, то твое. А вот воинскую справу до коней, как есть, выкуплю». «Да не журись ты, никто тебя обманывать не собирается. Ты ведь жизнь мне спас. Что ж, я жабе своей распоясаться позволю. Как есть, все по правде будет». «Так-таки и жизнь. Сам ведь сказывал, что с бароном смог бы договориться». «Это я и им сказывал. Чай слышал о том, что у нас с гульдами недавно заваруха случилась». «Так они у нас, почитай, каждый год случаются». «Вот и намылил я холку одному отряду. А в том отряде сынок единственный барона Берзинша». «Тьфу ты, язык сломаешь», — голову сложил. «Как прознал про это барон, так пеной зашел. Вот и выходит, что не сговорились бы. Удавил бы он меня медленно и собственными руками». «Воевода, я вот гляжу, кони-то непростые, боевые кони. Опять же, справа на них недешевая, как видно, о людишках своих большую заботу проявляешь. Твой конь и вовсе загляденье, так что наверняка все это потянет рубликов на 400, да плюс эти пистоли. 1 рубль 70 будет стоить. Виктор не знал местных реалий, но вот Добролюб знал. Хотя, что касается снаряжения, то мог оценить только холодное оружие. Но тут ему пришлось удостовериться в том, что никто его надувать не собирается. «Ну, насчет коней справа ты немного загнул. 1 рубль 60, мой на 100 потянет, справа разные рубликов на 60. Оружие, 3 мушкета по 10 рубликов, 4 пистоля по 7, клинки на 100 рублей. Округляем, получается 380 рубликов». «Ну, не больно-то и ошибся», – разочарованно буркнул Виктор. «А вот по пистолям ты вовсе не прав. Потому как цена одному 100 рублей. Очень дорогое оружие». «Так мне без разницы. Это выходит, если ты за все это добро должен будешь отдать даже четверть, то обойдется оно тебе в 150 рублей. А если оставишь один пистоль, то мы в полном расчете». Мелькнула была мысль приголубить воеводу. Опять же, пистоль заряженный в руках вертел. Поди потом разберись, что да как тут произошло. Но мысль мелькнула и погасла. Он только появился в этом мире. И все вроде складывается так, что устраиваться ему тут нужно на всю оставшуюся жизнь. Если нет, если его все же перенесет обратно, то худо от того не будет, а сидеть и ждать у моря погоды, гадая, как оно дальше сложится, глупо. Столь же глупо разбрасываться такими вот знакомцами, кое тебе жизнью обязаны. Хорошие пистоли. Для нынешнего уровня вообще запредельные. Но лучше с ними расстаться. Как оно там сложится, бог весть. Может и наплюет на спасителя, а может и пригодится, когда... Лучше не обострять. Вон как тебя пистоли зацепили. Нет, Скоморох, эти пистоли парой ходят. «Забирай, воевода». Волков, кивнув своим помыслом, протянул пистоли владельцу. «А что еще оставалось? Ну не кончать же боярина в самом-то деле». «Да не заберу, а выкуплю. Только до Звонграда доедем, там подворье мое». «Так ты вроде в другую сторону ехал». «А ты почем знаешь?» «Так если бы в град, то меня обогнать должен был бы», – пожал плечами Виктор. «И то верно». «Как видишь, Скоморох, мне теперь одному лучше не ездить. Сподобил же Отец Небесный нажить такого ворога. Хоть самому его на тот свет спроваживай. А ты чем именно на хлеб-то зарабатываешь?» «Ножи метаю. Об остальном сказывал». «Вон как. Не повезло сикачу, не на того нарвался. Думал, просто скоморожья душа, а на поверку...» «Знать, боец в тебе сидит, злой и мудрёный». «Не боец я, воевода, а человек прохожий, обшит кожей. Мне уж и жизнь непрекаянная скоморожья опостылила. Думаю, где осесть». «Ага. Есть у меня один знакомец. Тот тоже всё кряхтит и жалуется, мол, пора на покой, а сам, как только драчка, встопорщит загривок, словно зверь лютый, и пошёл рвать всех подряд». «Я это к тому, что кем бы ты ни родился, от сути своей не уйдешь. А по сути ты воин. Ведь мало знатно метать ножички. Нужно еще и характер иметь, чтобы сотворить то, что ты сотворил». «Нет у меня желания воинской стезей идти». «Что ж тогда в пистоле вцепился? А понравились они мне?» «Вот-вот, и я о том». В воздухе повисло неловкое молчание. Виктор не знал, о чем говорить. Воевода же, как видно, вспомнил. Мало того, что он на службе государевой, так еще и боярин. А ведет разговоры с простолюдином так, словно тот ветеран заслуженный или доверенное лицо. Не пристало подобное поведение боярину, а вернее, все еще бояричу, хвала Отцу Небесному, батюшка в здравии и все еще крепок, как вековой дуб. Вот бы еще столько же прожил. Уж больно Градимиру нравилось состоять в служилом сословии. Тут не заскучаешь. А как батюшке не станет, то ему наследство принимать. Тогда уж о службе можно позабыть. Точнее, служить-то это завсегда пожалуйста. Но только не водить полки, потому как ты в первую голову за землю ответчик. А кому войска водить найдется и без тебя. А ведь пока рос, был совсем иным. Всегда за слабых вступался, старался всех примирить и рассудить, потому как крепко помнил наставления дедушки. Худой мир лучше доброй ссоры. Потому и прозвали его Градимиром. А вот вырос и поди ж ты. Все ему боевые походы подавай, да поле ратное. Пока молчали, Скоморох оторвал еще лоскут и наложил тугую повязку на кисть воеводы. Ловко так наложил, словно заправский лекарь. Тянущая боль, поселившаяся в руке, сразу поутихла. Вот и ладушки. Градимир хотел уже предложить выдвинуться в путь, когда в тишине, нарушаемой только веселым щебетом птиц, раздалось громкое урчание в животе Скомороха. Ага, не боец, стало быть. Другой бы на его месте, может, и не столбенел, но уж о еде точно не думал бы, потому как боевой задор, думая о пище, отбивает напрочь. Чтобы о том помнить, нужно иметь особый склад. А этот тут же направился проверять сумы на предмет съестных припасов.